не бояться так называемых уроков жизни. Всем известны естественные следствия неорганизованности или непослушания. Это наказание, которое исходит от самой жизни. В тех случаях, когда ребенку не хватает сознательности, стоит не мешать ему столкнуться с негативными результатами его действий. Тогда ему некого будет винить, кроме самого себя, и он приобретет ценный опыт. Только что мы говорили о вставании или не вставании по будильнику. Посмотрим на другую ситуацию, где мать повела себя более разумно. 9-летний школьник не сложил с вечера портфель. Утром в попыхах не нашел тетрадку с домашним заданием. Провозившись, опоздал в школу, получил 2. Приходит домой расстроенный и сообщает матери о случившемся. «Мать, жаль, что так получилось. Ты думал, что утром успеешь собраться». «Сын, вот именно. Подумаешь, сложить какие-то 2 книжки?» Ищет тетрадь. «Куда же она запропастилась? Главное, я же сделал домашнюю работу, а она мне 2». «Мать, тебе кажется, эта 2 несправедливая?» «Сын, конечно, если бы за знание, а то, говорит, за несобранность. За это надо ставить по дисциплине». Обнаруживает тетрадь за столом. «Да вот же она, смотри, я все правильно решил. Сейчас вот сделаю сегодняшний урок и нарочно сразу положу все в портфель, чтобы знала». «Мать, то есть хочешь положить все заранее?» «Сын, ну да, не собираюсь лопухаться 2 раз. Мы видим, что мать действовала очень мудро. Во-первых, она позволила сыну столкнуться с возможными неприятными последствиями. Не стала напоминать о несобранном портфеле. Во-вторых, когда неприятность случилась, она сочувственно отнеслась к его переживаниям. Ее активное слушание позволило сохранить дружескую атмосферу и помочь мальчику извлечь полезный урок. Жизнь порой учит лучше, чем родитель. И когда за неправильные действия ребенок наказывается самой жизнью, то не стоит добавлять еще родительские назидания. Мы обсудили несколько основных методов и закономерностей, учет которых помогает родителю и ребенку в нелегкой задаче приучения. Кратко их повторим. Приучение надо начинать по возможности рано и делать это систематически. Важно помнить о естественных законах организма. Любое действие при раннем начале и повторении превращается в привычку. Вначале следует помогать ребенку в сложных для него задачах. Напоминать, подстраховывать, делать вместе. Затем постепенно отпускать его на самостоятельность. В так называемый переходный период стоит помнить о внешних средствах. Исключительно важно следить за доброжелательным тоном общения, особенно если приучение идет трудно. Полезно помнить правила. На ошибках учатся. Не следует стелить соломку везде, где ребенок может упасть. Важно оставлять ему возможность встретиться с неприятными последствиями своих действий.